Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И вот на какую тему хотелось бы сегодня поговорить. Мы часто говорим о беспечности людей, говорим о том, что спички детям не игрушка, но про это забываем. И статистика пожаров говорит нам о том, что как бы человек не развивался, вот уже 21 век, но причина трагедии все равно является пожар и невнимательное обращение с огнем. И подвести какой-то промежуточный итог 2020 года, рассказать о статистике пожаров на территории областного центра мы хотели бы сегодня. У нас в гостях начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново, майор внутренней службы Киренков Сергей Васильевич. Здравствуйте. Сергей Васильевич, расскажите, какая обстановка с пожарами на сегодняшний день на территории города Иваново? Да, за текущий период 2020 года на территории города Иваново произошло 370 пожаров. Аналогичный период был прошлого года 602, то есть у нас сейчас снижение на 38,5%. В этом году погибло 8 человек, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году 14 человек погибло. И получили травмы 11 человек. Прошлый год было 20. То есть, соответственно, тоже снижение на 45%. Однако данные цифры не дают нам права забывать о правилах пожарной безопасности в быту и, соответственно, соблюдать их. Основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности самими гражданами. Также участились случаи детской шалости. И вот поэтому хотелось бы напомнить основные моменты. То есть запрещается сжигать костры и мусор ближе 50 метров от объектов надзора, что является, что забор, сарай, частный дом, то есть никакой разницы нет. Вот, соответственно, напоминать детям, что нельзя пользоваться спичками, нельзя разжигать траву сухую, и в летний период желательно на своих участках и близ своих домов проводить обкос сухой травы, чтобы в осенний период не возникали пожары по такой данной причине. Ну вот вы коротко сказали про причины возникновения пожаров. Вот детская шалость сейчас вот у нас участилась, то есть что дети в летний период мимо проходят даже там магазинов, да, и вот где хранятся площадки с картоном, то есть наглядные примеры, что дети поджигают, прямо это записывает камера видеонаблюдения, то есть это есть случай. Есть случаи такие, что ребенок, находясь в своем доме, также зажег дом. Родителей взрослых не было, соответственно, пожар стал развиваться. Пусть площадь пожара небольшая, но все равно как бы это пожар имеет значение. То есть в это пожароопасное время, вероятно, необходимо напомнить родителям о том, чтобы они лишний раз поговорили со своими детьми. Потому что дети – это такие неуправляемые фугасные снаряды, которые своим присутствием иногда вот способствуют возникновению пожаров. Так это? Да, конечно. Хотелось бы напомнить, чтобы все родители объясняли своим детям азы правил соблюдения пожарной безопасности. Не играли со спичками, не зажигалками, не поджигали траву сухую, не поджигали тополиный пух, что сейчас в июле месяце начнется. Вот. Соответственно, проводить с ними дополнительные беседы. Дети, да, вот наглядный пример, там вот тот самый пожар, который произошел с двумя малолетними детьми в квартире буквально недавно, да, в новостях мы все это знаем и слышали. А вот ситуация, которая связана с историей именно пикниках, она ведь тоже активна и на протяжении всего летнего периода люди выезжают на барбекю, сейчас это модно. Ну, и соответственно, жарить, соответственно и да, то есть люди оставляют непотушенные костры, из мангала непотушенные угли просто высыпают и уезжают с места. Соответственно, по сухой растительности развитие пожара происходит, и страдают посторонние люди, у которых сгорают дома и садовые участки. Ну, вот что можно было посоветовать таким людям? Все-таки, если вы разводили огонь, в том числе на природе, да, потушите его. Ну, конечно. Там же, где вы его зажгли, убедитесь в том, что открытого огня больше нет, и тогда можете спокойно уезжать. Ну, хотя бы так. Да, и, соответственно, угли тоже оставлять непотушенными нельзя, потому что они создают угрозу распространения как по сухой растительности, по остаткам деревянных каких-то настилов, сухих веток. И, соответственно, перекидывается огонь на другие близлежащие строения. Ну и еще одна тема, которую вы упомянули, это вот сжигание мусора близ своих домов домовладельцами. Неоднократно было говорено, что этого делать нельзя. Потому что, во-первых, это экологически неправильно, во-вторых, существует региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов, который при определенной договоренности готов вывести мусор. Но тем не менее, люди целенаправленно около своих домов складывают. Так быстрее от мусора избавиться. Кучки мусора и сжигают. Вот как можно достучаться до таких горе-мусорщиков, скажем так? Ну, опять же, просто напомнить им, что правила противопожарного режима запрещают разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений. Вот. Соответственно, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново осуществляются рейды на территории города Иваново по выявлению данных правонарушителей, за что люди привлекаются к административной ответственности. А какие штрафы ожидают людей за то, что они жгут костры элементарно? При введенном особом противопожарном режиме от 2 до 4 тысяч рублей, если противопожарный режим на территории области не введен, от предупреждения до 1000 рублей. Ну, то есть, получается, все равно недешево, в том смысле, дешевле вызвать у компании с управляющей вопрос решить по уборке мусора, чем ждать штраф за каждую сожженную кучку. Да, конечно. Если человек первый раз поможет получить предупреждение, то при повторном правонарушении, то, соответственно, предупреждения уже не будет, это будет уже отягчающее обстоятельство, и от штрафа он уже никуда не денется. А как еще ведется профилактика вот этих правонарушений, связанных с пожарами? Также сотрудниками отдела надзорной деятельности профилактической работы города Иваново ежедневно проводится распространение памяток в почтовые ящики жилых домов ввиду складывающейся обстановки с коронавирусом. Наглядная агитация распространяется через почтовые ящики, и таким образом люди инструктируются. Ежедневно проводятся рейды по выявлению нарушителей по сжиганию мусора. Пожаров, как вы сказали, по статистике в этом году на этот период стало меньше, чем в прошлом году. Это вот связано с тем, что пандемическая ситуация, и люди в основном находятся дома, или вот все-таки сознательность людей, как вы считаете? Ну, я думаю, что и сознательность людей, и то есть в средствах массовой информации освещается не только в наш регион, а и в других областях. Прошлый год, что были крупные пожары, отпало сухой травы. Я думаю, что сознательность людей все-таки просыпается. Ну, на самом деле, да, это стихия. Пока с ней не столкнешься сам, ты думаешь, действительно, огонь, да. Я просто видел, как буквально от каких-то брошенных окурков загорается трава, и с какой скоростью на площади поля она развивается. И ты понимаешь, что ты физически, как бы ты ее не тушил, с одной стороны, как бы ты не пытался закапывать или бегать за водой, а с другой стороны поля засыпать – все равно ветер по сухой траве распространяет это с ураганной силой. И действительно, это страшная стихия, которая, не дай бог, приведет к каким-то страшным последствиям. Дорогие радиослушатели, вот мы еще раз напоминаем, что и детям спички не игрушка, и вообще пользоваться огнем достаточно опасно, и каждый раз нужно быть внимательными, бдительными, и не дай бог оставлять открытый огонь без присмотра. Сергей Васильевич, а куда обращаться гражданам, если все-таки случился пожар, и если они стали свидетелем пожара, куда обратиться для того, чтобы позвать на помощь? Напоминаю, телефон экстренных служб либо 01 напрямую в пожарную охрану, либо 112, и дальше оператор с мобильного телефона все объяснит, перенаправит. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях был начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново майор внутренней службы Киренков Сергей Васильевич. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо, что еще раз напомнили жителям областного центра, да и всем жителям Иванской области, что надо быть предельно внимательным у огня и с огнем. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Вы слушали Радио России Иваново.